Картофельный салат. На две порции 5 картофелин, пол луковицы, 50 граммов миндаля, зелень петрушки, растительное масло, соль, французская приправа, кипяченая приправа. Для французской приправы пол чайной ложки соли, пол чайной ложки паприки, 4 столовые ложки оливкового масла, 3 столовые ложки уксуса, перец. Все ингредиенты поместить в глубокую посуду, плотно закрыть крышкой и встряхнуть, чтобы они хорошо перемешались. Для кипяченой приправы 2 столовые ложки сливочного масла, пол чайной ложки соли, пол чайной ложки сухой горчицы, пол чайной ложки паприки, 2 яичных желтка, пол стакана горячего молока, 1/8 стакана горячего яблочного уксуса. Поместить масло в глубокую посуду и взбить, пока не загустеет. Добавить соль, горчицу, паприку, влить 2 яичных желтка, перемешать. В кастрюле с двойным дном согреть полстакана молока. Влить его в смесь яиц и масла, постоянно помешивая. Вылить смесь в кастрюлю и варить до загустения. Снять с плиты и добавить уксус. Перемешать. Картофель очистить, порезать на дольки, уложить на смазанную растительным маслом решетку, готовить на пару 25 минут. Посолить в конце варки. Размять большой ложкой и сразу полить французской приправой. Затем добавить кипяченую приправу. Миндаль залить кипятком. И через несколько минут очистить и мелко порубить. Лук тоже мелко нарезать. Зелень петрушки мелко порубить. Добавить в картофельное пюре. Перемешать и посолить.